Темные улицы сменялись одна другой. Выбравшись из шумного квартала, Лиам в тот же миг пожалел, что решил спасти какую-то незнакомую девчонку, убив при этом человека и лишив себя возможности жить в относительной безопасности. Сейчас уже нечего было и думать о том, чтобы вернуться в отель «Зеленая собака» или на тот пустырь, где его приютили несколько оборванцев, делясь с ним просроченные сосиски и кучу рваного тряпья. Он впервые за все эти месяцы вспомнил о доме, о своей комнате, где никто его не трогал, о кухне с большим холодильником, где всегда можно было найти вполне приличные сэндвичи или залить молоком кукурузные хлопья, о вечных ссорах родителей с единственной дочерью, напоминающие о том, что он не один, что рядом есть те, кто, если и не замечает его, все равно готов прийти на помощь. Мама, например, всегда носила ему фрукты, нарезанные ровными квадратиками и залитые йогуртом, как он любит, если вдруг он болел. Это случалось нечасто, но оттого и было по-настоящему ценно. Отец, напротив, никогда с ним не сюсюкался, зато мог дать дельный мужской совет, вроде того, как давать сдачи, если к тебе пристают одноклассники, или куда сводить девушку на первое и единственное свидание. Даже сестра не была настолько уж бесполезной. В вечных подколах и обидных прозвищах, в сморщенном от отвращения к ее слабостям лице было столько силы, что становилось стыдно за минуты истерики или слезы. И Лиам мгновенно переключался на толкающую вперед злобу. Возможно, все его успехи стали возможны только благодаря тому, что Клэр считала брата неудачником. Начался дождь. Шум гуляющих людей совсем пропал. Лишь редкие машины шелестели шинами по мокрой дороге. Лиам дернул несколько дверей в подъезды домов, рассчитывая укрыться до утра, но все оказались закрыты. Ему некуда было идти, негде было спрятаться. Впереди показалась автобусная остановка. Прозрачный козырек над одинокой пустой скамейкой надежно защищал от дождя и, казалось, светился в свете луны, маня одинокого путника, как оазис в пустыне. Недолго думая, парень огляделся по сторонам и побежал через дорогу, стараясь успеть, пока не промок до нитки. С капюшона капала вода, но внутри толстовки пока было тепло и сухо. Огромные капли, соревнуясь друг с другом в скорости, падали с неба, стучали по толстому пластику и кубарем катились вниз, собравшись в тоненькие ручейки. Стекая на тротуар, они продолжали свой путь на дорогу и пропадали где-то за решеткой, плотно вбитой в асфальт. Дождь усиливался, удары становились все сильнее и настойчивее. Лиам сел на скамейку и стал смотреть на потоки воды. Мимо него проплывал брошенный кем-то мусор, фантики от конфет, обертки от хот-догов, похожие на маленькие кораблики, которые дети пускают по реке. Жутко хотелось спать. Можно было бы прилечь прямо тут, но он вспоминал, как видел бездомных в парке, развалившихся у всех на виду в своих грязных рваных одеждах, к которым не только было бы противно прикоснуться. Одного взгляда было достаточно, чтобы прохожие кривились от отвращения и закрывали ладонями нос, хотя никак не могли почувствовать запах на таком расстоянии. И ему не хотелось, чтобы, глядя на него, люди закрывали нос и с отвращением в полголоса кидали проклятия. Дождь не прекращался. Каждый раз стоило только прикрыть глаза, тело так и норовило завалиться на бок. И он тут же просыпался. В конце концов, не выдержав, он сдался. Деревянные доски давили в ребра, почти незащищенные мышечной тканью. Он сильно похудел с тех пор, как сбежал из дома. Подложив под голову обе руки сложенными ладошками к щеке, Лиам, наконец, закрыл глаза и постарался расслабиться. Иногда налетал ветер, и тогда его пробирала крупная дрожь, но постепенно, минута за минутой, он все больше погружался в сон. Где-то на границе сознания еще были слышны звуки дождя, барабанящего по пластиковому козырьку, был слышен шорох шин, проезжающих мимо редких машин, журчание ручейков, стекающихся куда-то под город. Он представлял, что сидит на светлой кухне, и слушает, как журчит в раковине вода. Мама моет фрукты, чтобы нарезать их аккуратными квадратиками и залить его любимым ванильным йогуртом. Что-то тихо бубнит отец, шелестом переворачивая страницы газеты, и сестра тарабанит пальцами по столу. Вдруг, словно вспышка, пришла мысль о том, что ему не нужно больше прятаться. Разве в тюрьме может быть хуже, чем спать на улице, как какой-то пропоица, или убирать залитые кровью комнаты, отковыривая от стен прилипшую содранную кожу? Эта мысль успокоила. На лице Лема появилась робкая улыбка. И было в ней что-то такое, что предвещало начало новой жизни.